Конечно, Стейбу вспомнил. Он вышел на Агиляра через общих знакомых в Глобале на ретродроме, когда тот еще захаживал туда, приторговывая подпольными лингвистиками и оптимизаторами. Сперва общался с ним там, потом встретился в одном из объединенных кварталов столицы. Затем стал встречаться регулярно, время от времени приобретая нужные ему программы, которых больше нигде нельзя было достать, и обмениваясь с ним интересными хроноплатформами. «Хочешь – верь, хочешь – нет. Но он меня предупредил о предстоящем знакомстве с тобой за месяц до самого события», – сообщил Агиляр. «Выходит, он меня на тебя специально вывел? Но я уверен, что действовал самостоятельно». «Конечно, самостоятельно», – согласился Агиляр. «Это и удивительно. А посему удивись один раз и прекрати. Я тебе уже говорил, что Блэкбет есть особое явление в мире ретроскопии. И вообще в мире». «В мире», – вдруг прошептал монах. «Помоги мне, Господи, в мире душевном прибыть». Будь Стейбус в этот момент в собственном теле, а не в чужом, он вздрогнул бы от неожиданности. Отшельник поднялся с пола, где сидел, обхватив колени руками, и забегал по своей келье. «Как он здесь живет?» – удивился Стейбус. «Ну и вонь!» «Воняет от верблюжьей шкуры». «Да ты, наверное, понял», – отозвался Агиляр. «А знал бы ты, сколько в ней насекомых! Когда шкура засохнет и перестанет источать сей незабываемый аромат, он ее выкинет и приобретет у кочевников новую, причем потребует, чтобы шкуру сняли с прирезями и не выскабливали. У нашего отшельника есть мешочек с золотыми монетами, которые он...» «Ради всего. Зачем он это делает? Ему что, приятно жить словно червяку в куске тухлого мяса?» «Ты ничего не соображаешь в религии, а еще историк», — осуждающе заметил Агиляр. «Тут все дело в духовной практике и тех целях, которые ставит перед собой христианин-аскет. Главная задача – отречься от мира и от всего, что может к нему привязать душу или доставляет удовольствие. Лучше всего вести себя так, будто ты уже умер, и вот-вот предстанешь на Господень суть. Такое состояние разума называется «память смертная». И достичь его живому человеку, сам понимаешь, нелегко. На помощь приходят всяческие уловки. Например, ношение власеницы, надетой на голое тело. Власеница, чтоб ты знал, это одежда, изготовленная из грубой верблюжьей шерсти, и таскать ее на себе в условиях субтропиков может только настоящий подвижник. Тело жутко потеет, зудит, потом покрывается струпьями. Верблюжий волос вызывает раздражение на неповрежденных участках кожи, а стекающий пот еще больше разъедает язвы, делая мучения почти невыносимыми. Подумай, можно ли получать удовольствие от жизни, нацепив подобную одежку? В то же время власеница хорошо защищает от ночного холода, ведь в пустыне ночью температура нередко опускается ниже нуля. В ней недостаточно тепло, чтобы монах чувствовал себя комфортно. Мерзнет он все равно. Зато почти наверняка не подхватит воспаление легких. Днем под палящим солнцем власеница, подобно плотной одежде, спасает от теплового удара. Ну а при чем здесь протухшие шкуры? Всему свое время. Итак, отшельник отказывается от своего имущества, общения с женщинами, оставляет близких, семью, истязает себя при помощи власеницы или вериг, мерзнет ночью, страдает от жары днем, но не настолько сильно, чтобы взять да и протянуть ноги по причине физических мук. Белый свет ему не мил, а тебе понравилась бы такая жизнь. Через пару лет он уже всей душой стремится в лучший мир, да оно и понятно. Что ему здесь терять? Однако страх смерти преодолеть нелегко, но можно к нему привыкнуть. Для этого и нужна шкура. Другие отшельники пользуются чем-то еще. К примеру, спят в собственноручно вырытых могилах. А мы здесь имеем дело с частным изобретением нашего нынешнего агента. Каждый раз, ложась спать, он представляет, что уже умер, и его тело гниет, чему помогает мерзостная вонь. Все очень натурально, и не приходится напрягать фантазию. Фантазию напрягать вредно. Одна из целей подвижников как раз в том и состоит, чтобы избавиться от любых мечтаний и посторонних мыслей, максимально очистить свой разум, сосредоточив его на молитве. Монах, продолжавший во время беседы бегать от стены к стене, замер и обратил свой взор на грубо высеченный крест, освещенный неверным пламенем лампады. Поверхность скалы была неровной, тем не менее Стейбус хорошо видел, что это именно крест распятия, похожий на букву Тау с сидикулой и черепом внизу. Сидикула – нижняя косая перекладина. «Он учуял нас», – сказал Агиляр. «Сейчас начнет молиться». «Что значит учуял?» – не понял Стейбус. «Услышал отголосок нашего разговора. Мысли-образы, с помощью которых мы общаемся, нами воспринимаются опосредованно, поскольку мы используем трансцессоры. Ну а монах воспринимает их напрямую, словно неясные посторонние мысли, насильно лезущие ему в голову». «Это невозможно!» Отшельник прошептал слова молитвы и бросился на колени, наклонившись вперед. При этом он коснулся ладонями и лбом пола пещеры, замер так на мгновение и снова поднялся на ноги. «Почему невозможно, Стейбус?» – удивился Агиляр. «Аскеты тратят десятилетия на то, чтобы ни о чем не думать, кроме Бога. У них особая внутренняя дисциплина мышления. Такую вряд ли сможет обеспечить и мощнейший трансцессор. Фактически они все сенситивы, просто не все знают об этом. Я, конечно, имею в виду настоящих подвижников, а не тех, кто им лишь внешне подражает. Неудивительно, что они нас чувствуют, ведь мы болтаем о посторонних ему вещах». «Почему о посторонних? Мы обсуждали его быт». «Аскеты не говорят о своем быте. Они или молятся, или заняты размышлениями о высоких материях. Вот если бы мы с тобой вели беседу в духе современной ему христианской традиции, оперируя привычными для него понятиями, он не заметил бы нас». Монах сотворил еще один земной поклон, потом еще, еще. Перед взором Стейбуса, видевшего его глазами, ненадолго фиксировалось изображение креста. Отшельник шептал Иисусову молитву и бросался навзничь. Замирал, и все повторялось сызнова. Одновременно Покс обнаружил, что стал хуже слышать и почти не чувствует ударов коленей и лба о скалу. А ведь должен был. Он перевел синхронизатор в режим повышенной чувствительности. Не помогло. «Дьявол, его задери! Он нам сейчас разговаривать не даст!» Недовольно пробурчал Агиляр. И вдруг разразился таким потоком ярчайших мыслеобразов, что Стейбус, хотя и стоял как бы в стороне, а поток был направлен не на него, слегка ошалел. Вся атака шла на всех уровнях. Свежий чистый воздух взамен смрада пещеры, берег реки, выходящая из воды молодая девушка, великолепные арабские скакуны, компания веселых собутыльников, добрая выпивка и нежнейший аромат копченого мяса. «О, Господи! Избавь меня от помыслов бесовских!» – воскликнул монах, на секунду замирая в стоячем положении, а потом бросился на колени и ударил лбом в пол с такой силой, что Стейбус, только что включивший синхронизацию ощущений на 100%, на минуту потерял ориентацию в пространстве. Несмотря на это, он почти не чувствовал боли, хотя монах приложился к скале очень крепко. «Помоги-ка мне», – пропыхтел Агиляр. Он продолжал свою направленную мыслепередачу, сопровождая ее столь достоверными и красочными картинами царских чертогов, роскошных перов и обнаженных женщин, что все в целом напоминало хорошо смонтированную художественную си-постановку. «Что ты делаешь?» – удивился Стебус, наблюдавший за его действиями. «Разве сам не понимаешь? Мешай ему сосредоточиться. Ты же видишь, что мы теряем контакт с его органами чувств и стали хуже слышать друг друга. Если так пойдет дальше, то вскоре мы окажемся наглухо заблокированы в его сознании». Агиляр говорил правду. Нарушение синхронизации Стебус заметил давно, а сейчас обнаружил, что слышит своего собеседника как сквозь сильные радиопомехи. Монах продолжал молиться. Агиляр усиливал натиск. Образы становились все ярче, картины перов привлекательнее, девушки все более соблазнительны, даже по меркам достаточно высоких в этом плане запросов Стейбуса. Отшельник вошел в ритм и клал поклоны с механической равномерностью. Пауза, чтение молитвы, поклон, пауза. Встать на ноги, чтение молитвы, поклон. «Долго он так может?» – поинтересовался Стебус. «Взгляни внимательно сам», – предложил Агиляр. «Это его обычное место для молитвы». Пауза. Встать на колени, чтение молитвы. Стебус увидел перед собой каменный пол. В тех местах, где его касались колени, ладони и лоб отшельника, в скале были ямки с пологими краями глубиной в 4 пальца. «Вот это да!» – поразился Стебус. «И сколько поклонов надо, чтобы так продолбить скалу?» «Не знаю», – ответил Агиляр сквозь помехи. «У таких ребят 2-3 тысячи поклонов за день – обычное дело. У некоторых – больше. Этот сидит в пещере уже 40 лет и все время молится». «Да прекрати ты свой бубнёж, урод проклятый!» «Не остави меня, Боже, милостью своей!» – запричитал монах. «Отгони прочь бесов нечистых и всю силу дьявольскую!» «А хрен тебе!» – азартно крикнул Агиляр, посылая мыслеобраз человекоподобной свиньи с длинным хвостом и покрытым дымящейся кровью трезубцем, зажатым в когтистой лапе. Вся атака была такой силой и напряженности, что Стейбуса, несмотря на экран, зацепила краем волны. А отшельник, должно быть, уловил нечто большее, чем просто слабый отголосок, поскольку замер и боязливо огляделся вокруг. Связь между двумя путешественниками сразу заметно улучшилась. Фокс ощутил тупую ноющую боль во лбу, передающуюся ему от агента. «Ну чего ты к нему привязался?» – с упреком сказал он Агиляру. «Давай лучше уйдем отсюда. У меня есть о чем тебя порасспросить. Ты только что продемонстрировал мне феномен прямого взаимодействия между клиентом и агентом. Фактически, нарушил неприкосновенность прошлого. Это новость, которую стоит обсудить». «Для меня это давно уже не новость», – проворчал Агиляр. «Как и для многих других временщиков. Просто вы там совсем закисли в своем институте. Надо следить за последними достижениями коллег, пусть они и нелегалы. Заходил бы на ретродром почаще». «Тем более, вот и просветишь меня. Где встречаемся?» «Ладно, раз уж я настроился сегодня потратить на тебя время, давай через час в Лессике, у главного восточного туннеля на 6-й уровень квартала С2. Потом вместе спустимся пониже». «Хорошо», – согласился Покс. «Ты в норме? Этот пещерный индюк тебя не сбил с катушек?» «Я в порядке. Через час в Лессике». Агиляр пропал из сознания монаха сразу, словно его сдуло. Стейбусу потребовалось около минуты, чтобы сориентироваться в изменившемся до неузнаваемости сознании аскета и построить канал обратного перехода. Он нырнул в свое время, а отшельник провел раскрытыми ладонями по лицу, словно совершал омовение, возблагодарил Бога и продолжил молитву.